Каменный гость. «Каменный гость», как и другие маленькие трагедии, был закончен в Болдинскую осень 1830 года, хотя задуман и, вероятно, начат несколькими годами раньше. При жизни Пушкина напечатан не был. В «Каменном госте» Пушкин обратился к традиционному сюжету, много раз обрабатывавшемуся в драматической литературе. Пушкину хотелось дать свою интерпретацию широко распространенной легенды, вложить свое идейное и художественное содержание в старый общеизвестный сюжет и образы. Подобно другим маленьким трагедиям, «Каменный гость» посвящен анализу страсти. Здесь это любовная страсть, судьба человека, сделавшего удовлетворение любовной страсти главным содержанием своей жизни. Образ Дон Гуана. Пушкин, очевидно, стремился передать имя своего героя не на французский лад, а ближе к испанскому произношению — Дон Гуан. Поэтому он называет его не Жуаном, а Гуаном с придыхательным «г». Точнее было бы «Хуан». У Пушкина не похож на его предшественников в мировой литературе. Дон Гуан в «Каменном госте» показан как искренний, беззаветно увлекающийся, решительный, смелый и к тому же поэтически одаренный человек. Он автор слов песни, которую поет Лаура. Его отношение к женщинам — не отношение холодного развратника, профессионального обольстителя, а всегда искреннее, горячее увлечение. Он выступает импровизатором любовной песни, хотя большой опыт выработал у него сознательные приемы обольщения женщин. Мы узнаем в пьесе об отношении его к трем женщинам — Инезе, Лауре и Донне Анне. И везде это отношение человечное, далекое от холодного цинизма мольеровского Дон Жуана. Бедную Инезу, рано погибшее нежное существо, у которой муж был негодяй суровый, он любил горячо, несмотря на то, что мало было в ней истинно прекрасного. Глаза, одни глаза, да взгляд. Он и теперь, через несколько лет, вспоминает ее с нежностью и сожалением. Лаура — полная противоположность Инезе. Она молодая актриса, талантливая, способная, вольно предаваться вдохновению, смелая, веселая, свободно отдающая предпочтение тому из своих поклонников, кто ей сейчас нравится. Ее Дон Гуан любит веселой, кипучей любовью, соединенной с каким-то шутливо-товарищеским отношением. Образ Донны Анны, несмотря на обычный у Пушкина лаконизм изложения, развернут с необыкновенной тонкостью, глубиной и богатством оттенков. В ней сочетаются благочестие с лукавым кокетством, скромность с горячей страстностью, наивность и неопытность с живой насмешливостью. Донна Анна — последняя и настоящая любовь Дон Гуана. Увлекшись ею с первого взгляда, он в конце концов убеждается, что это глубокое чувство. Пушкин не дает нам повода сомневаться в искренности слов Дон Гуана, раскаивающегося в своем прошлом перед лицом этой подлинной и горячей любви. «На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так разврата я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель, и в первый раз смиренно перед ней дрожащие колена преклоняю». Но соединение его с Донной Анной невозможно. Является приглашенная Дон Гуаном статуя убитого им командора. И он гибнет. Образ ожившей статуи, перешедшей в драму Пушкина из легенды, трактован им по-своему. В нем нет и следа религиозно-морального содержания. Это не посланец разгневанного неба, карающего безбожника и развратника. В словах статуи нет и намека на эту идею. У Пушкина статуя — это неумолимая, непреклонная судьба, которая губит Дон Гуана в момент, когда он близок к счастью. вспомнив всю традиционную биографию Дон Гуана, легко расшифровать смысл образа статуи командора как символ всего прошлого Дон Гуана, всей его легкомысленной, безотчетной жизни, всего совершенного им зла, которое тяготеет на его усталой совести. Горе покинутых женщин, обида обманутых мужей, кровь убитых на поединках противников. Как бы ни переродился Дон Гуан под влиянием любви к Донне Анне, прошлое невозможно уничтожить. Оно несокрушимо, как каменная статуя. И в час, когда счастье кажется, наконец, достигнутым, это прошлое оживает и становится между Дон Гуаном и его счастьем. Эта мысль и вытекающий из нее призыв к серьезному, бережному отношению к своим поступкам, которые рано или поздно окажут то или иное влияние на судьбу человека, и является, можно думать, той идеей, которую вложил Пушкин в свою интерпретацию традиционного сюжета.